Вот и сейчас три огромных мастифа, пятнистый немецкий дог, две овчарки и несколько поджарых борзых устроились на покрывающем ступени подиума ковре. Но лишь маленькому шпицу с забавной острой мордочкой и длинной белоснежной шерстью было разрешено взобраться на ложе и свернуться клубком в ногах принцессы. Шпиц повернул голову и навострил уши. Анна пошевелилась. Ее длинные темно-каштановые волосы разметались по подушкам. Наконец она открыла глаза и улыбнулась. Как бы ни шли дела, но просыпалась она неизменно счастливой. Восхищение каждым новым днем переполняло ее. Мысли путались со сна, и она была словно младенец, беззаботный, невинный и чистый. Все это исчезнет через минуту, когда мучительная реальность повседневной жизни обступит ее, и она вновь почувствует одиночество, на которое обречена высокородная принцесса Уэльская, будущая королева Англии. Белый шпиц, дождавшись пробуждения хозяйки, принялся с лаем прыгать по огромной кровати. Бубенчики на его ошейнике заливисто звенели. Залаяли, вскакивая, и другие псы. Немецкий дог уперся передними лапами в край постели и, высунув язык, задышал едва ли не в лицо Анне. Один глаз у него был аспидно-черный, другой серый. «Фу, Соломон!» — проворчала Анна, перекатившись на другой бок. «Изыди, вместилище скверны!» Соломон радостно завилял хвостом и не двинулся с места. Обычно именно лай собак возвещал свите, что принцесса пробудилась. Приоткрывалась дверь, и на пороге появлялась тучная фигура ее первой статс-дамы, леди Грейс Блаун. «Ваше высочество изволит вставать? Я позову вас попозже, а пока выпустите собак». Это повторялось изо дня в день. Анна упрямо боролась с принятым при дворе распорядками и позволяла себе с утра немного понежиться в постели. Леди Блаун, всякий раз, когда ей вменялась в обязанность выпускать из опочивальни собак принцессы, сердито сопела. Девушку это забавляло, хотя, с другой стороны, она немного побаивалась этой родовитой дамы. Ее дед был казнен после так называемого рождественского заговора против первого короля из династии Ланкастеров Генриха IV, а его внучка всю жизнь служила Ланкастерам. Что ж, при дворе правят свои законы. Друзья и враги идут на компромиссы, уступают друг другу, забывают про принципы и неотмщенные тени предков. Следом в опочивальню явился и стопник. Молодой разбитной парень, но хромой и сильно сутулившийся. Его звали Дик, и Анна в шутку прозвала его Глостером. Ему это понравилось, и он часто запросто болтал с принцессой. Пока Анну не окружили придворные дамы, не затянули в атлас и парчу, она оставалась просто веселой девушкой и любила пошутить со стопником, в то время как он чистил камин и раздувал тлеющие под пеплом уголья. «Что нового в Лондоне, Глостер?» «Левого ангела в боковом пределе собора святого Павла будут менять». «С чего бы это? Его же только на прошлой неделе установили». «Башмак ему жмет». «Что?» «Башмак жмет». Анна захохотала. «Ты богохульствуешь, плут?» «Говорят, папы в Риме еще не то вытворяют». «Твой исповедник опять читал тебе Декамерона?» «Да, а я угощал его мартовским элем в таверне возле круглой церкви Темпла». Они перебрасывались шутками и смеялись. Потом он развел огонь в камине и спрашивал. поклоном удалился.